Глава 23. Внутри светло и просторно, чисто, опрятно. На первом этаже маленькие ларёчки. Косметика, электроника, даже зоомагазин имеется. Но основную часть, конечно, занимает продуктовый. Туда мы и направляемся. Проходим мимо карусели с лошадками. Поставили на радость детям и беду родителям. Миша начинает просить покататься. Цена небольшая, но я привыкла экономить на всем. Научилась говорить сыну «нет», если надо. К тому же повезло, он особо не капризный. Да постарше уже, понимает, что деньги не с потолка берутся. Правда, при Орлове становится совсем неловко про это объяснять. Придумываю другой повод. У меня нет наличных, не получится заплатить. «Мам, здесь можно по карте», – не теряется сынок. «Вот ведь скоро он станет умнее меня. Что тогда делать?» Орлов не вмешивается, очень внимательно наблюдает, но не за мной, смотрит все время на Мишу. Ищет общие черты, их очень много, но вполне вероятно, так думаю только я. Что там в голове у мужчины, Бог его знает. «Мам, ну пожалуйста, один разик на лошадке!» – ноет сын. Почему именно сегодня сынок решил проверить мою нервную систему на прочность? Пытаюсь лихорадочно прикинуть, сколько осталось денег на карте. Будет неловко, если в итоге не хватит. Еще ведь идти за продуктами. Пока размышляю, Орлов делает шаг вперед, достает телефон. И не сразу соображаю, для чего. А когда понимаю, становится уже поздно. Вот он нажал пару кнопок на панели аттракциона и взмахнул своим блестящим гаджетом. Лошадки пришли в движение под радостный крик сына. Миша тут же залезает на темно-коричневого скакуна. А у меня внутри ворочается странное чувство. Немного сближаюсь с Орловым, хотя это явно опасная затея. Сердце сразу начинает колотить, как безумное, ничем не унять. Если бы не знала, что оно у меня абсолютно здорово, подумала бы приступ. Но подойти приходится. Я не хочу, чтобы сынишка услышал наш разговор. Не надо было. Начинаю сразу с главного. Что? Кирилл забавляется. Ему так нравится ставить меня в неловкое положение? Объяснять. Выгляжу я сейчас наверняка призабавно. Не надо было тебе платить за карусель. Я и сама могу. У меня есть деньги. Очень неловко. Но выговорить все-таки получается. Я словно оправдываюсь перед этим богатеем. Я заплатил не поэтому. Мне просто захотелось порадовать ребенка. Он не говорит сына или Мишу. Просто ребенка. Звучит немного прохладно, зато вполне реалистично. Мне нравится, что Кирилл не давит из себя никаких чувств. Он не играет роль или еще что-то, и, видно, говорит тоже искренне. Ему правда, просто захотелось порадовать моего сынишку. Это должно радовать, но внутри по-прежнему плотный густой комок. Я не понимаю, что это. Боязнь перед тестом на отцовство, но о нем еще даже никто не спросил. Орлов ведет себя на удивление спокойно. Сейчас мы похожи на старых приятелей, встретившихся спустя годы и решивших вместе провести немного времени. Если так пойдет и дальше, то мы можем наладить общение. Не то, что сблизиться, но вполне дружелюбно, например, договориться о том, кто присмотрит за сыном на выходных. Разве это не здорово? Плотный густой комок внутри переворачивается на другой бок и булькает. Ладно, что там у меня внутри такое засело, будем разбираться потом. Сейчас же главное пережить непростой поход в семейный супермаркет. Миша, накатавшись на карусели вдоволь, Орлов продлевал целых 3 раза, ведет себя первые минуты прилично. Все подряд руками не хватает. Игрушек не просит, держит меня за руку. Тележку мы брать не стали, а корзину несет Кирилл. В общем, со стороны, как я и думала, мы выглядим типичной семейной парой. Решили закупиться продуктами перед выходными. Я же подобные мысли гоню от себя подальше. Иду сначала к отделу с молочкой. Внимательно смотрю на сроки. Миша тянет себе пару детских йогуртов с конфетти. Ну ладно, такое даже полезно. Орлов просто осматривается. Ужасно непривычное чувство. Несколько лет мы с сыном все делали только вместе. Родители приезжали к нам раз или два. далеко, да и климат им уже не нравится. Хотя по молодости сами жили в Питере и не жаловались. А теперь воротят нос от дождя и холода. Мы с сынишкой выбираемся к ним гораздо чаще. Они оплачивают нам половину дороги. Билеты берем на поезд самые недорогие. Плацкарт. С маленьким ребенком то еще удовольствие. Выручает одно. Покладистый характер сына. В дороге он обычно ведет себя хорошо. Зато очень общительный. И к концу путешествия нас знает уже весь вагон. Подкармливают сына конфетами и фруктами. Прихожу в себя, понимая, что замечталась. Верчу головой. Орлова рядом нет. Видимо, отошел выбрать что-то и для себя. Не обязан же он ходить за нами хвостом. Но сердце уже летит в пятки, когда понимаю, сына рядом тоже нет. Есть шанс, что они ушли куда-то вместе. Может, мелкий проныра решил-таки выпросить у красивого богатого дядечки ту самую пушку с пульками. Выскакиваю из молочного отдела, бегу по широкому проходу и в конце натыкаюсь на Кирилла. Миши рядом с ним нет. Меня начинает трясти. Я потеряла сына, расслабилась, и вот, может, даже понадеялась на Орлова. Хотя он не обязан присматривать за моим ребенком. Это только моя ответственность. Вера, что случилось? Наверное, я бледная, как мел, и Кирилл сразу почуял неладное. Миша, Миша пропал. С трудом сдавливаю рыдание и накатывающую истерику. Я его потеряла. Я ужасная мать. Уверена, Кирилл согласен. Даже винить не буду, если решит уйти. Вот ему еще нужны проблемы искать чужих детей. Хорошо, пускай не чужих. Но пока он вряд ли поверил. К тому же для него Миша – это просто незнакомый мальчик. А для меня мой сынуля – вся моя жизнь. На глаза уже наворачиваются слезы. Кирилл быстро ставит корзину на пол, берет меня за плечи, слегка встряхивает. «Вера, сперва успокойся. Мы его обязательно найдем». Магазин такой большой, его могли уже похитить, сделать с ним что-то, увезти. В голову лезут все эти страшные истории, мелькающие время от времени в новостях. Все будет хорошо. Ты мне веришь? Я вроде не должна. С чего бы вдруг? Нас ничто не связывает. Одна ошибка прошлого. Мы даже толком не успели узнать друг друга. Я не могу вот так просто довериться постороннему, по сути, чужому мне мужчине. Но голова сама совершает кивок. Плотное густое нечто внутри слегка уменьшается. А Кирилл уже начинает действовать.